общение с народами, находившимися в военном союзе с Германией. Наиболее тесные связи существовали у немцев с народами союзных с Германией стран, с союзниками Германии, Италии, Финляндии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Румынии и Болгарии. Сотрудничество осуществлялось главным образом через старших офицеров и генералов. Подобным же образом обстояло дело и с так называемой «голубой дивизией», добровольческим испанским соединением, сражавшимся на Восточном фронте. Но кроме деловых связей между офицерами и в штабах, существовало и другое сотрудничество, выражавшееся в повседневной встрече солдат всех союзных армий на поле боя, в тыловых районах, а также в качестве военнопленных в лагерях противника. Солдаты союзных государств имели возможность знакомиться и с немецким гражданским населением во время транспортировки войск через Германию, а также во время отдыха и проезда отпускников на родину. Несмотря на политические противоречия, солдаты всех наций проникались после таких встреч глубоким взаимным уважением. Особенно тесными были узы, связывавшие немцев с итальянцами на Североафриканском театре военных действий и со многими румынами. И если немецкие солдаты знали что-нибудь о действительной обстановке на участках фронта союзных войск или об их плохом вооружении, моральной неустойчивости и так далее, они никогда не делали общих выводов о неполноценности войск своих союзников. Очень часто в разговорах солдат и офицеров распад военного союза в конце войны расценивался как общая трагедия. Но даже и это не могло сгладить в их памяти воспоминаний о боевом сотрудничестве прежних лет. Другое положение было с добровольцами из стран противника, которые целыми частями, а иногда и в одиночку, выступали на стороне немецких войск. Благодаря им война принимала ярко выраженный характер гражданской войны. Эти люди проявляли большое гражданское мужество, когда наперекор общественному мнению и мнению своих близких и родных они принимали решение о переходе на сторону немецких войск. Среди таких добровольцев было немало профессиональных солдат, служивших ранее в войсках своей страны, авантюристов, политических идеалистов и молодежи, считавших борьбу своим долгом. Большинство добровольцев из стран Западной Европы шло на Восточный фронт только потому, что усматривал в этом общую задачу для всего Запада. В дивизии СС «Викинг» сражалось много норвежцев, а также солдат из так называемого «свободного корпуса Дания» под командованием своих кадровых офицеров. Целая дивизия состояла из одних только голландцев. Из валлонских рексистов была создана бригада, который командовал их организатор де Грель. Одна воинская часть была сформирована во Фландрии. На Восточном фронте сражался также и отдельный французский батальон. Добровольцы из Западной Европы, как правило, предавались соединениям и частям СС. Характерно, что даже после того, как Италия, Венгрия и Румыния вышли из союза с Германией и объявили ей войну, многие итальянские, венгерские и румынские части продолжали сражаться на стороне немцев, и некоторым из них, как, например, итальянским войскам, приходилось теперь бороться против собственных партизан, то есть против своего народа. В Югославии, кроме частей хорватской армии, на стороне немцев остались и сербские соединения, сражавшиеся как против королевских, так и против коммунистических партизанских отрядов. Мужчины немецкого происхождения из Юго-Восточной Европы большей частью попадали в дивизию СС «Принц Евгений». В эту же дивизию входила одна боснийская часть, которая не была ни хорватской, ни сербской, ни югославской, а называлась общим именем дивизии. Положение латышских, эстонских и западноукраинских солдат, которые воевали на стороне немцев целыми дивизиями, принципиально ничем не отличалось от положения других добровольцев. Своими действиями они хотели добиться впоследствии независимости для своей родины. Из аналогичных убеждений на военную службу к немцам приходили и добровольцы из закавказских и среднеазиатских советских республик, а также из более мелких национальных групп Советского Союза. Число их составило значительную часть того миллиона бывших советских военнослужащих, которые либо еще раньше открыто перешли на сторону немцев, либо, находясь в лагерях для военнопленных, изъявили желание сражаться на стороне немецких войск. Сноска. По данным германских историков, за период с 22 июня 1941 года до конца войны вермахтом было взято в плен приблизительно 5,7 миллиона красноармейцев. К началу 1945 года 930 тысяч из них находились в немецких лагерях для военнопленных. Максимум 1 миллион пленных были выпущены из лагерей, главным образом в обмен на соглашение служить в вермахте в качестве желающих помогать. Еще примерно 500 тысяч бежали или были освобождены Красной армией. Остальные 3,3 миллиона погибли. Конец сноски. Воинские части были сформированы из представителей почти всех национальностей Советского Союза. Армян, азербайджанцев, грузин, представителей азиатских республик, украинцев и так далее. Среди них был даже один казачий корпус. Эти части используются и на Восточном фронте, и в Югославии, и в Италии, и даже на фронте вторжения союзников на Западе. Командовали ими немецкие кадровые офицеры. По признанию самих немцев, эти части вполне оправдали себя в бою. Причины возникавших иногда трудностей в использовании снабжения этих войск всегда было плохое знание характера и обычаев этих людей. Однако удивительным остается факт, насколько быстро и эффективно эти трудности преодолевались. Особое место среди добровольцев занимала русская освободительная армия под командованием бывшего советского генерала Власова. В этой армии было очень мало перебежчиков, основу ее составляли бывшие советские военнопленные. Долгое время немецкое командование смотрело на эту армию с недоверием и потому не вооружало ее и не вводило в бой. Она была использована лишь в самой последней фазе войны. В отличие от других восточных войск, люди генерала Власова не хотели делить Советский Союз по национальному признаку. Они мечтали целиком освободить свою страну от сталинского режима и, не уничтожая того, что было достигнуто в период советской власти, включить ее в европейскую семью народов. Непостоянство в отношениях и частые обиды, наносимые власовцам немцами, объясняется отсутствием у нас ясной военно-политической цели на Востоке. Кроме войсковых частей, которые создавались из граждан Советского Союза, в обозах и тыловых службах немецких частей и соединений служило много русских, украинцев и представителей других национальностей Советского Союза. Эти добровольные помощники, как их называли, оказывали нашим войскам очень большую помощь, и часто случалось так, что при отступлении немецких войск они уходили вместе с ними. Принимая во внимание трудности, создаваемые партизанской войной, можно сказать, что немецкие фронтовые войска и служба тыла на Востоке были бы не в состоянии продолжать борьбу в течение долгого времени, если бы значительная часть населения не работала на немцев и не помогала немецким войскам. Советских военнопленных можно было встретить и в зенитных частях в самой Германии. Отношение немцев к солдатам других стран было всегда хорошим там, где они оправдывали себя в бою. Но до этого момента часто возникали разные недоразумения. В частности, немцам, занимавшимся обучением и подготовкой иностранных солдат, почти всегда не хватало человечности и опыта в обращении с такими солдатами. А узостью своего кругозора они поражали даже немецких солдат негерманского происхождения. Тем не менее, задачи общей борьбы связали воедино все, и немецкое, и ненемецкое.